хотя я был очень взрослым человеком. Я был болен тогда и жил очень трудно, но мне очень легко и хорошо было писать вам, просто так, по-глупому, и поздравлять вас с днем рождения. За письмо это, если бы показать его стороннему человеку, мне было бы сейчас очень неловко. Но когда я думаю о вас, я и сейчас чувствую все то же, и вот эти мои слова, которые я пишу, такие же наивно-неуклюжие и смешные слова. Но перед вами мне даже не стыдно, и я с непонятной радостью говорю вам это. Не писал я вам с осени, за эти месяцы я успел очуметь от работы и безалаберной, путанной российской жизни. Так, наверное, и умрешь где-нибудь на полпути, на полуслове. Все будет некогда, недосуг. Тружусь над романом. Он пойдет в третьей книге «Звезды». Плохой журнал, единственный, впрочем, в Питере, который выйдет скоро. Самое страшное, начинаю печатать его, не дописав, и работы еще очень много. Так вышло, к несчастью. От города бегу, заточаюсь, да будь он треклят, пока я не кончил писать. У вас, наверное, давно не стало веры в меня, а я опять и опять пишу вам, что осенью хочу поехать на запад, между прочим, на юг, в Италию. За деньгами и прочим, как будто дело не станет. Продал собрание, 4 книги. Продал «Прибою», а нужно было бы нашему издательству. И «Прибой» переуступил бы, вероятно, если бы не госиздат, с которым я поссорился. Если мои книги выйдут под маркой «Книгоиздательство писателей», государственное издательство не спустит это ему и мне, ибо считает меня своим крепостным. А хорошо бы, лучше бы печататься в своем издательстве. Жду вашего ответа, дорогой Алексей Максимович. Еще раз всего хорошего. Любящий вас Федин. Привет вам от жены. Горький Федину. Соренто, 16 марта 1927 года. Дорогой мой Федин, согласитесь, что быть редактором номинально я не могу, а фактически редактировать, как же это возможно? Затем примите во внимание мою загруженность работы и корреспонденции. Вот это письмо вам сегодня 11-е. И, наконец, вот что. Если б я был в Петербурге, то и тогда отказался бы от редакторского чина, ибо не чувствую себя способным на это дело, особенно трудное и глубоко серьезное в наши дни. Не могу я и дать вашему издательству какую-либо свою книгу, ибо связан договором с госиздатом. Да и нет еще у меня никакой книги. Почему бы вам не привлечь Сергея Ценского, если не в качестве редактора, то участником издательства, сотрудником и Пришвина? Это писатели более талантливые, чем я, и люди более тонкого литературного вкуса. Они оба умеют брать литератора чисто, как такового, а мне за рукописью всегда виден человек, и это мешает правильной оценке его работы. Пришвин особенно мощно растет как художник, его искусство уже почти волшебство. Тоже можно сказать и о Ценском. Вы, Федин, знаете, что я не ленив, работы не бегу, но мне так сейчас много нужно свободного времени, что право же я отказываюсь от предложения вашего на основании их солидных для меня. И, повторяю, отказался бы, даже будучи в Петербурге. Не сердитесь на меня. Крепко жму руку. С нетерпением жду вашего романа А. Пешков. 16 марта 27 года. Какая интересная книга «Республика Шкит». Федин Горькому. Саратов. 8 марта 1928 года. Дорогой Алексей Максимович, сегодня окончил своих братьев, и вот пишу вам первому об этой радости. Право, давно я не чувствовал такого счастья. И ни разу за истекшие 1,5 года не мог бы написать вам с таким легким сердцем. Только поэтому и не писал. Я привык обращаться к вам или с решенной, или с безнадежно брошенной задачкой, как прилежный ученик к учителю. А последнее ваше письмо — весной прошлого года, правда, по второстепенному деловому поводу, немного напугало меня тем, что уж очень вы утруждаете себя ответами даже на коротенькие письма. Я тогда же положил не писать вам, пока не решу своей задачки, А сегодня не могу удержаться, пишу беспредметно,